Грустно жить синице в клетке, синеву ей подари. Лучше пусть поет на ветке золотая от зари. Не поется птицам без небес, без небес, без небес. А зверятам снится, снится лес, снится лес, снится лес. В колесе скучает белка, ей не жарко, не тепло. Ну-ка, белка, не робей-ка, удирай-ка свое дупло. Не поется птицам без небес, без небес, без небес. А зверятам снится, снится лес, снится лес, снится лес. Хомячка, зверька смешного, под защиту я беру. Пусть гуляет в поле снова, пусть бежит в свою нору. Не поется птицам без небес, без небес, без небес. А зверятам снится, снится лес, снится лес, снится лес. Там снится, снится лес, снится лес, снится лес.